Глава 68. Разыгрывать спектакли мы с Хитом умели, как никто другой. Притворившись, что не видим фотографа, мы взялись за руки и начали изображать счастливую пару. Мы смеялись, дурачились и толкали друг друга. Хит нежно притягивал меня к себе, перебирая пальцами мои волосы. Когда солнце опустилось за горизонт, мы остановились, глядя друг другу в глаза. Хит наклонился ко мне близко-близко. Казалось, еще секунда и поцелует. Но он лишь провел по щеке губами, чуть кольнув бородой. Я не знала, радоваться мне или досадовать. В душе царила полная неразбериха. «Кажется, репортер ушел», — тихо произнес Хит. Я вдруг остро почувствовала, что наши тела соприкасаются. Его ладонь жгла мне затылок. Наши голые ноги переплелись, уйдя глубоко в песок. «А ты не хочешь?» — прошептал Хит. «Нет», — вырвалось у меня. «Не будем переступать границы». Он подчинился. «Ну ладно, как знаешь». «Послушай, мне тоже жаль», — сказала я. «Насчет Ванкувера. Но ведь проблемы начались еще до этого. Личные чувства всегда отвлекали нас от работы. Так что если мы хотим начать все заново...» «Ты хочешь вернуться на лед? «А ты разве нет? Почему же тогда Белла?» «Я не про Беллу сейчас говорю. Речь идет о нас с тобой, Катарина». «Ну, да, конечно, шансов поехать в Сочи у нас маловато, а уж победить...» «Ты прекрасно знаешь, что меня не волнуют медали». «Почему же ты не бросил кататься?» «Да я и сам удивляюсь». Хит сунул руки в карманы. «Белла не говорила тебе, что одно время я работал в музыкальном магазине. Правда, недолго». Белла про это даже не упоминала. «А, поняла. Не выдержал тесного общения с хипстерами? Кинулся назад в объятия ледовой арены?» «В некотором роде. Но вообще, надоело просто слушать музыку. Хотелось снова быть ее частью. Ведь это неповторимое ощущение, правда же?» «Правда», — кивнула я. Мне вспомнилось, как мы совсем недавно, обнявшись, легко кружили по льду. «Хит, если мы прямо сейчас не начнем, если хотя бы не попытаемся, то будем потом до конца своих дней раскаиваться», — закончил он с грустной улыбкой. Сумерки сгущались, и на наши лица падала тень. Хит уже не был похож на того мальчика, которого я знала раньше. Лицо его изменилось, не только из-за бороды, но и из-за морщин, появившихся в уголках глаз и на лбу. В июле ему исполнится 30, а в октябре и я разменяю четвертый десяток. Для обычных людей 30 лет — это еще молодость, а для фигуристов — время уходить на покой. Как бы легко ни прошла для меня сегодняшняя тренировка, спина уже начинала побаливать, да и колени ломило. Я знала, что утром буду ковылять и хромать, как старуха. «Ну что?» — спросила я. «Завтра продолжим?» «Да, Катарина», — ответил он. «Продолжим». С пляжа Хит отвез меня прямо домой. Я жила в одноэтажном домике с треугольной крышей, который стоял на извилистой горной улочке к востоку от побережья. В доме работала система безопасности, а участок вокруг него был обнесен высокой живой изгородью. Этих мер предосторожности должно было хватить. За последние годы журналисты потеряли ко мне всякий интерес. Правда, случай с фотографом на пляже вызвал новое беспокойство. На крыльце было темно из-за перегоревшей лампочки. Пытаясь найти ключ, я вдруг задела что-то ногой. Цветы. 12 желтых роз в керамической вазе. Я занесла букет в дом и поставила на винтажный столик в коридоре. Кто же прислал мне розы? Адрес знают только Хит и Белла, но зачем им присылать цветы на дом, когда можно вручить их на катке? Внутри букета лежала записка. Выуживая ее из колючих стеблей, я уколола палец до крови. Послание было без подписи и состояло всего из двух слов. «С возвращением». Элис Дин. «Дураку было понятно, что они снова спят вместе. Вы фотографии видели?» На экране монтаж из фотографий, сделанных репортером в Плайе Дель Рей, Лос-Анджелес. Катарина Шоу и Хит Роча, держась за руки, словно пара влюбленных, прогуливаются по пляжу. Элис Дин. Трафик опять взлетел до небес. Такого не было с тех пор, как они устроили потасовку в Олимпийской деревне. Гаррет Лин. Несмотря ни на что, они оставались в дружеских отношениях. По-моему, это замечательно. Инесс Эктон. Да какая разница, спят они вместе или нет? Пара решилась на величайший спортивный подвиг. После долгого перерыва снова поехать на Олимпиаду. Вот что мне интересно, а не то, кто с кем спит. Франческа Гаскел. Я уже не обращала на них внимания. Честно говоря, не было времени. До Олимпиады оставался всего год. Надо было готовиться. Элис Дин. Но если решили вернуться всерьез, то поцелуйчиками на пляже не обойдешься. Нужны победы на льду. Кирк Локвуд. Выйдя на лед в новом сезоне, они поначалу соревновались, выступая среди фигуристов с низким рейтингом. 2013 год. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. На классическом международном турнире в США по фигурному катанию Катарина и Хит исполняют произвольный танец под волнующую музыку известного саундтрека, фортепианную композицию Филиппа Гласса. Кирк Локвуд. Они победили, но лишь с небольшим отрывом, да и конкуренция была слабая. Прежние шоу и Роча разбили бы всех на голову. Элис Дин. Настоящим испытанием для них стал турнир «Скейт Америка», где им пришлось встретиться с Гаскел и Коваленко. 2013 год. Детройт, штат Мичиган. Участники турнира «Скейт Америка» разогреваются на катке перед произвольной программой. Катарина Шоу и Франческо Гаскел делают разминку в противоположных углах, то и дело поглядывая друг на друга. Элис Дин. По итогам двух первых программ Кэт с Хитом лидировали, но золото все равно досталось Франческе и Эвану, сделавшим рывок в произвольном танце. Джейн Каррер. Произвольный танец Шоу и Рочи выглядел незаконченным, и это повлияло на оценки судей. Франческо Гаскел. Может быть, им стоило прислушаться к мнению специалистов, а не корчить из себя всезнаек. Ну, тогда многие так про них говорили. У меня самой мысли другим были заняты. Церемония награждения на турнире «Скейт Америка». Катарина и Хит стоят на второй ступени пьедестала. Они машут руками и улыбаются, ничем не выказывая своего разочарования. Джейн Каррер. Надо сказать, меня приятно удивил уровень их выступления и то, как они себя вели. Думала, ну, повзрослели, наконец, кончилось время любовных безумств. А потом они поехали в Россию.